Через 3 месяца мне разрешили свидание с Андрюшей через решетку в присутствии часового ГПУ. Это означало, что скоро он будет выслан. Список вывешивался за 1 день и разрешалось проводить у поезда и передать, что возможно, даже деньги. Каждое утро я брала с собой мою внучку Ниночку и проверяли список. Я хотела, если б его отправляли не этапом, а вольно, ехать с ним. Душа моя разрывалась. Взять Ниночку на неизвестность — боюсь. Оставить Андрюшу ехать одного — не в силах. Я решила отвезти свою дорогую сиротку в семью расстрелянного отца Владимира, о котором писала, так как мать и отец его были моими самыми большими друзьями на свете. Думала приехать после и взять ее, когда как-нибудь устроимся. Нужно было мне съездить к ним за Москву, чтобы заручиться их согласием. Я пошла к прокурору и спросила, в каком положении дело моего сына, и сказала, что мне нужно на 1 день уехать и боюсь пропустить его отправку. Он порылся в бумагах и сказал: «Следствие о нем будет закончено не ранее, как через 2 недели». Я уехала и все же сильно волновалась. На другое утро, как всегда, поехала с Ниночкой. Забыла взять очки, но она уже умела читать. Я подняла ее, и вдруг она испуганно говорит: «Бабушка, Андрей вчера отправлен». Горе мое было невообразимое. Я после узнала, что отправился целый транспорт. Все провожали и снабжали необходимым. А Андрюша мой, бедный, до последней минуты отхода поезда ждал и убивался, что меня нет. Так и увезли его без копейки, без продуктов и белья. Я сейчас же поехала к прокурору. Ясно, что это опять было умышленное издевательство и торжество сатанинского злорадства этого, хуже всякого гада и животного, человека. На мой вопрос, почему он сказал, что следствие будет длиться не менее 2 недель, он ответил: «Ошибка всегда возможна». Там я узнала, что отправлен Андрюша этапом в Алма-Ату, в Казахстан. На вопрос, как долго они проедут, мне ответили: «Поезд идет транзитом, и через 5 дней будут на месте». Опять ложь. В тот же день с большим горем рассталась я с внучкой, отец которой был выслан на 2 года по обвинению в неправильном каком-то отчете, и отвезла ее к своим друзьям. Я была ей и бабушкой, и матерью. Было это 15 июля. Подъезжая к Алма-Ате, я совсем не знала, что делать, где найти ночлег и найду ли вообще комнату. У меня было письмо к одному высланному туда агроному, но адреса, давший мне письмо, не знал. Вижу среди пассажиров почтенного человека и почему-то сразу решила, что это профессор. Так и оказалось. Я обратилась к нему с вопросом, не знает ли он случайно этого агронома, к которому у меня письмо. Оказалось, его близкий друг. Но его сейчас нет, он в командировке. Профессор ссыльный, у него жена и двое подростков детей. Комнатка одна. Так что пригласить меня переночевать даже на одну ночь не может. Но сейчас повезет меня к себе отдохнуть от дальней дороги, а там что-нибудь решит. Хоть он сомневается, чтоб можно было найти даже уголок, так все переполнено ссыльными. Жена его очень радушно меня встретила и жалела, что у них нет места. Во дворе был небольшой сарай, заложенный дровами и хламом. В первую ночь они мне вынесли во двор походную кровать, а затем решили очистить сарай и там устроить. Было очень жарко, и я могла не бояться простуды, но было жутко, когда на ночь все кругом запирались от грабежей киргизов, а я одна в сарае, в совсем чужом городе. Так я жила до 26 августа, ежедневно по два раза бывая на станции, справляясь о транспорте из Москвы. 26 августа была я на платформе, когда подходит какой-то чин ГПУ. «Гражданка, что вы здесь делаете всегда на вокзале? Кого ждете?» Я сказала ему, как взяли моего мальчика, как он уехал, не имея ничего, что я посылала не одну телеграмму на сборные пункты по дороге от Москвы до Алматы, и, не получив оплаченного ответа, боюсь, не умер ли он дорогой. Я горько плакала, и мне показалось, что вижу как бы черточку незлобную на его лице. «Идите к пересыльной тюрьме и там ждите. Сегодня прибудет из Москвы 300 человек». Я с надеждой пошла и стала против ворот тюрьмы через дорогу за низеньким заборчиком. Не прошло часа, как по дороге от станции едут дрожки, и на них этот начальник. Он крикнул мне: «Ваш сын приехал!» Я вспомнила слова Достоевского о подданной Луковке и подумала, что эти слова с его стороны тоже та Луковка, которую он мне подал. Я узнала, что мой мальчик жив, и я увижу его. Он добавил: «Когда мы их всех перепишем, я дам вам свидание». Подождать пришлось еще около 2 часов. Когда по дороге от станции показалось облако пыли и топот шагов многих людей. Жара была нестерпимая. Идут, окруженные с двух сторон цепью солдат ГПУ с направленными на них ружьями, как овцы, ведущиеся на заклание, священники, монахи, монахини, главным образом, и среди них миряне. Транспорт был почти исключительно из сосланных за религию. Я напрягала все внимание, чтоб среди массы голов не пропустить Андрюшу, когда раздался радостный и изумленный крик: «Мамочка!»